Глава 10. Егор обернулся. В зарослях, откуда донесся голос, кто-то возился и пыхтел. Егор подкрался, раздвинул колючие ветки и отпрянул. Прямо перед ним стояла девочка в белом чепчике и длинном темном платье. Ростом она была чуть выше Лёльки. Девочка посмотрела на Егора хитрыми голубыми глазками и широко улыбнулась. «Чакли!» — повторила она непонятное слово. «Каша! Понравилась?» Егор смутился. «Так вот, кто оставил на пеньке угощение. Может быть, девочка хотела поесть сама? Отошла на минутку, а тут незваные гости все умяли. Фу, как неудобно получилось!» «Привет!» — пробормотал он. «Ты извини, что мы твою кашу съели. Просто очень проголодались. Хочешь, я за нее заплачу?» «Заплачу!» — залилась девочка звонким смехом. «Разве у Чакли есть деньги?» Егор непонимающе посмотрел на нее. «А кто такие Чакли?» Девочка снова прыснула. «Чакли — это вы! Мне бабушка говорила, что вас не бывает, а я не поверила. Вот поставила кашу, ложку положила, вы и вылезли». Егор поднял брови. «Откуда вылезли?» Девочка погрозила пальцем. «Не притворяйся! Вылезли из-под земли. Чакли же под землей живут, это всем известно». «Может, она ненормальная?» — подумал Егор. «Чакли какие-то подземные, каша с ложкой на пеньке. Фу ты, бред!» Из кино он помнил, что спорить с сумасшедшими глупо, а иногда и опасно. Хотя что могла бы им сделать эта кроха? Но на всякий случай решил ее не разубеждать. «Может, осторожно, — поинтересовался он, — ты нас отведешь к твоим маме с папой?» Лицо у девочки моментально помрачнело. «Нет», — сказала она, — «мама с папой далеко, до них не дойдешь». «Сирота, что ли?» — предположил Егор. «А пойдем лучше к бабушке», — снова повеселела девочка. «Ты только рот вытри, а то весь в каше». Егор сердито провел рукой по губам. На пальцах остались липкие следы. Во время разговора Лёлька стояла за спиной брата и молчала. Девочка в чипце показалась ей странной и совсем глупой. «Надо же!» — думала Лёлька. «В таком возрасте и в сказки верит. Фу, дурочка!» «А как вас зовут?» — спросила новая знакомая и хитро прищурилась. «Меня Егор, а её Лёлька. А тебя?» «Странно», — пробормотала девочка, — «имена-то человеческие». «А ты какие хотела?» — фыркнул Егор. «Собачьи». Девочка неопределенно пожала плечами. «У самой-то имя есть?» — грубовато поинтересовался Егор. «Что я, дура, что ли, настоящее имя чаклям говорить?» — ухмыльнулась девочка. «Ну, — почесал в затылке Егор, — скажи, не настоящее». Девочка наморщила лоб. «Ладно», — согласилась она, подумав. «Зовите меня Марфой». Лёлька прыснула в кулак. Егор метнул на сестру уничтожающий взгляд. «Да я что?» — забормотала Лёлька. «Я ничего, просто имя необычное». «Нормальное имя», — возразил Егор. «Ну что, Марфа, к бабушке-то отведешь или передумала?» Марфа округлила глаза. «Как это передумала? Я что, зря кашу варила? Вас приманивала? Нет уж, теперь будете жить у нас». «Вот еще!» — фыркнула Лёлька. Егор дернул сестру за рукав. «Лёль, помолчи!» Та обиженно запыхтела. «Выйдите за мной след в след», — предупредила Марфа. «Тропочка узкая, а рядом кто знает, что может под ноги попасться?» «И что, например?» — уточнил Егор. Марфа сделала страшные глаза. «Гадюка!» Лёлька мгновенно побледнела. «Тут змеи?» — с ужасом спросила она. «А как же?» — охотно подтвердила Марфа. «В лесу кишмя кишат. Только ты не бойся, они первые не бросаются. Вот если наступишь, вот тогда могут и укусить». Лёльку это утешило мало. Змея она не боялась только тогда, когда была обута в высокие резиновые сапоги, а сейчас-то на ногах кроссовки. «Вы идите за мной», — повторила Марфа, — «и никто не покусает». Она деловито подошла к пеньку, подобрала плошку из-под каши, ложку и быстро увязала их в тряпичный мешочек. «Нельзя добро бросать», — объяснила Марфа ребятам. «Еще пригодится». Лёлька, понимающе кивнула. «Дурочка-то дурочкой, а вещами не разбрасывается. И кашу умеет варить вкусную, если правду сказала». Сама Лёлька однажды попыталась приготовить овсянку, но почему-то вместо каши у неё получилось что-то густое, липкое и омерзительное на вкус. «Вы только вот что», — попросила вдруг Марфа. «Пообещайте, что сети портить не будете». «Снова здорово!» — разозлился Егор, но постарался этого не показать. «Марфуш!» — ласково пропела Лёлька. «А зачем нам ваши сети портить?» Марфа шмыгнула носом. «Чакли все так говорят. А когда ночь наступает, сразу за сети хватаются. Путают и рвут, путают и рвут. Так что лучше сразу пообещайте». Егор улыбнулся как можно дружелюбнее. «Конечно, мы с Лёлькой обещаем. Нам будет очень трудно сдержаться, но мы постараемся». «Вот!» — кивнула Марфа. «Постарайтесь, пожалуйста». Лёлька тихо хихикнула. Пожалуй, если бы не Марфа, тропку они бы не нашли. Уж очень-то была узенькой и незаметной. Бежала через редкий лес, между чахлыми деревьями и колючими кустами, огибала высокие камни и пни, поднималась на покрытые мхом пригорки, спускалась в заросшие травой низины. Марфа шустро перебирала ногами, обутыми в мягкие кожаные сапожки. Лёльке сразу же вспомнилась обувь официантки. «Значит, в этих местах так модно», — решила она. Егор шел за Марфой широкими, уверенными шагами, а Лёльке приходилось мчаться в припрыжку. Если под ноги попадалась шишка или плоский вросший в почву камень, ее кроссовки скользили, и Лёлька жалобно взвизгивала и махала руками. «Тише!» — оборачивалась на визг Марфа. «Лес громких звуков не любит». Лёлька виновато улыбалась, но потом снова оскальзывалась и непроизвольно пищала. Наконец Егору это надоело, и он крепко взял сестру за руку. «Далеко еще?» Марфа обернулась. «Почти пришли».